Никогда не следует ставить себя в такое положение, когда было бы необходимо выдавать знания или что-либо другое против своей воли, или разумения, или желания. Неполезны и вынужденные встречи с прохожими, когда не по велению сердца, а по чужому хотению и просьбам приходится против голоса сердца говорить о сокровенном. В этих случаях лучше всего отвечать на вопросы. Если вопросы переходят границы желательного ответа, отвечать, не сказав ничего. Назойливость неблизких сознаний приходится останавливать твердой рукой, так как ничего хорошего из этого не получается. Недозрелые друзья часто требуют того, чего требовать психически не имеют права. На первых ступенях особенно страдают болтливостью и желанием поучать и кого-то вести за собою. Все это указывает на незрелость. О молчании и полезности этого золотого качества говорилось недаром. Даже опытные путники погрешают против него. Очень уж хочется поделиться накопленным богатством. Желание вполне законно, если соблюдается правило «раздавать мудро». Даяние сверхразумного оборачивается против дающего. Вначале охотно слушают и, видимо, принимают даже те, кто очень быстро уходит на другую сторону. Вот почему заповедана мудрость раздачи.